Ответственность и право. Когда, как и по какой причине он может предъявлять на тебя права? На мой взгляд, все просто. Флирт тебя не обязывает. Поцелуй тебя не обязывает. Секс тебя не обязывает. Отношения, все кроме брака, тебя не обязывают. Да, милая, можно встречаться с кем угодно. И сколько угодно долго. Но пока на пальце нет кольца, вы оба продолжаете быть в поиске. Активным или пассивным. Такова правда. И даже брак не всегда останавливает людей от поиска. Но мужчина, взявший за тебя ответственность финансовую и юридическую перед государством, Богом и людьми, может что-то требовать в ответ. В иной ситуации никакого права. Скольких таких историй вокруг? Они пофлиртовали. И если после этого она флиртует с другим — шлюха. Они сходили в ресторан или кино, и он даже заплатил, а она потом соглашается пойти в ресторан с другим — шлюха. Он что-то подарил, а она потом не хранит верность — шлюха. А уж если поцеловались или, не дай бог, был секс, и она потом живет, как и раньше, свободно, то вообще королева — шлюх. Но простите, что случилось, собственно? Ресторан, кино, театр, флирт и даже секс — это никак не повод считать женщину своей собственностью. Точно так же, как мужчина после этого не считает себя ее собственностью, верно? Для начала стань ей кем-то. Прими ответственность. Решай ее проблемы, в том числе финансовые. Помогай морально. Будь рядом в нужный момент. А уж потом озвучивай претензии на владение. Если женщина принимает постоянную финансовую поддержку, мужчина вправе поставить вопрос о взаимной верности. До этого момента, до ее согласия, все его попытки контролировать чужую жизнь выглядят как жесткое нарушение границ. Иногда мне кажется, что мужчины разучились понимать эти простые законы. Или им просто выгодно косить под дурака. Но хуже всего, что женщины сами позволяют мужчинам, сознательно не берущим за них никакой ответственности, что-то от себя требовать. Но ты не собственность ни по какой причине. Никто не вправе требовать от тебя больше, чем ты готова дать. Ни мужчина на один раз, ни любовник без серьезных намерений. Уважать себя надо и ценить. Нормальному мужчине не нужна неуверенная в себе женщина, получить которую не стоит усилий. Адекватный, полноценный мужик понимает все сам.